из далекой дали шлю тебе письмо. Ты пожмешь плечами, получив его. Ты меня забыла, время шло к тому. Можно только удивляться странному письму. Я тебя забыть не смог, потому и шлю письмо. Но его писал не я, а любовь моя. Вспомни синий вечер, свет туманных звезд. Разве я ту встречу принимал всерьез? Встретились мы в первый и в последний раз. А потом судьбы течение разлучило нас. Я тебя забыть не смог, потому и шлю письмо. Но его писал не я, сердце занято давно, и слова в конверте выглядят смешно. Но в одно я верю, что в тебе во сне иногда приходит вечер, то, что снится мне. Тебя забыть не смог, потому лишь шлю письмо, но его писал не я, а любовь моя. Но я верю, что к тебе во сне иногда приходит ветер, тот, что снится мне. Я тебя забыть не смог, потому и шлю письмо, но его писал не я, а любовь моя.